С каждым днем Настя все глубже постигала смысл предупреждения Леонида Петровича, своего отчима, о тесноте круга. И дело не только в том, что все время натыкаешься на своих, еще большую трудность составляла ограниченность источников информации. Не был бы Павлов сотрудником министерства, не служил бы в органах МВД, да разве мучились бы они сейчас от недостатка нужных сведений, восполняя пробелы гипотезами и предположениями? То, что смогла узнать Филатова, они бы тоже узнали. Ведь наверняка, кроме перечня фамилий, она знала еще что-то. Но поскольку сама в Энск не ездила, значит, эти сведения ей кто-то раздобыл. Кто-то, опять же, из своих, кто ездил туда в командировку, может быть, даже в составе бригады, проводящей инспекторскую проверку. Узнать в министерстве, была ли такая проверка, попросить список бригады, выяснить, нет ли среди выезжавших знакомых Филатовой работы на 2 часа. Но прежде чем истекут эти 2 часа, о нашем интересе узнает Павлов. Инспекторские проверки — прерогатива штаба. Ну, хватит мечтать. Оборвала сама себя Настя, что было бы, если бы, как сказал Колобок, будем работать с тем, что есть. Попробуем восстановить цепочку. Конец второй дорожки, второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. Третья дорожка второй кассеты. Придя домой, она начала смывать с себя Ларису Лебедеву, не прерывая своих размышлений. Вчера она остановилась на том, что Павлов чего-то смертельно боится. Или кого-то. И Филатова об этом не догадывалась. Вот продолжим с этого места. Павлов боится не Рудника, это очевидно. И точно так же очевидно, что Рудник замешан в убийстве и покорно ждет разоблачения. Если есть кто-то более опасный и, следовательно, более могущественный, то почему Павлов связался с Рудником, чтобы убрать Филатова, а не с этим всемогущим неизвестным? Ответ был настолько прост, что Настя не сдержала улыбку. Виктор Алексеевич Гордеев оторвался от бумаг, лежащих перед ним на рабочем столе. Что ж, этого вполне достаточно, чтобы объясниться с Ковалевым на понятном ему языке. Гордеев вздохнул, сложил материалы в папочку и, удовлетворенно улыбнувшись, запер их в сейф. Через полчаса в его кабинете собрались Доценко, Ларцев, Коротков, Силуянов и Дмитрий Захаров. «Наступил переломный момент», — начал полковник. «По делу Филатовой теоретическая часть окончена. Нам кажется, что мы знаем, почему она была убита. Мы уверены, что убийство это заказное, и мы думаем, что заказчиком или, если хотите, инициатором убийства был Александр Евгеньевич Павлов». «Есть среди вас кто-то, кто думает по-другому?» Гордеев обвел глазами присутствующих. «Хорошо, продолжим. Возможности проверки наших теоретических изысканий крайне ограничены. У нас пока есть только идеи и несколько косвенных, я подчеркиваю, косвенных улик. Мы располагаем 2 идентичными текстами и очевидной ложью полковника Павлова. На этом, как вы понимаете, обвинение в убийстве не построишь. Кроме того, не исключено, что все мы ошибаемся, и Павлов к убийству Филатовой не причастен. Тем не менее, теоретическая часть, как я уже сказал, окончена, и мы приступаем к практическому этапу. Цель его — попытаться выманить наемного убийцу из норы. Никаким другим способом мы его не найдем. Судя по его почерку, это не случайный киллер, к услугам которого прибегают при разборках между преступными группировками. Это человек, надежно защищенный хорошо продуманной системой безопасности и контроля. И даже если случится невероятное, и Павлов отдаст нам связь, при помощи которой он вызывал заказника, дальше первого звена мы не уйдем. Остальные звенья мгновенно рассыплются, и конца этой цепочки мы никогда не найдем. С этим все согласны? И снова молчание было ему ответом. Нам с вами выпал редчайший шанс, возможность поимки заказника, работающего на верхние эшелоны. Такого случая в нашей практике еще не было, поэтому умениями и навыками в этом деле мы похвастаться не можем. Риск совершить ошибку чрезвычайно велик, а шанс добиться успеха чрезвычайно мал. И я хочу, чтобы вы все об этом помнили.